Урок номер 5. Корабли в море. Ты можешь быть в деле неделю, две или любое другое время. Но важно то, что ты пришел к решению серьезно взяться за дело и увеличить его. Теперь уже ты спонсируешь многих людей. Этот урок более развлекательный. И лучше, если представишь этот урок группе, а не одному человеку. Почти каждый слышал выражение «когда мой корабль причаливает». Поэтому вспоминаем пессимиста, который тихо острит. «Я такой удачливый, что когда причаливает мой корабль, я нахожусь на автобусной остановке или в аэропорту». В системе MLM твой корабль действительно причаливает. Если изучишь и будешь применять уроки на салфетках, то ты будешь в порту именно тогда, когда причалит корабль. Иногда я спрашиваю людей, имеют ли они забытого родственника, который завещал им деньги после своей смерти. Дело в том, что у большинства людей нет ничего подобного. У большинства людей мало вероятности, что корабль причалит, но в MLM есть такая возможность. Это как раз одна из причин, воодушевляющих меня. Разговаривая с людьми, ты можешь дать им надежду. Надежду, что следующие 30-40 лет им не надо будет работать ни на одну фирму, чтобы заработать пенсию и уйти. Ты уже убедился, что все работают 30-40 лет, чтобы затем уйти на пенсию и увидеть мир, и наконец пытаться прожить наполовину прежней зарплаты. MLM действительно дает возможность мечту превратить в реальность. И этого не надо ждать 30-40 лет. Большинство людей боится сделать попытку начать и построить свое дело. MLM дает возможность включиться в дело без потери существующего заработка. Сейчас покажем, как сделать, чтобы твой корабль причалил. Покажем, как достигнуть вершины, независимо от того, в какую из фирм MLM включаешься. Когда корабль прибывает, ты можешь подсчитать прибыль, независимо от груза на корабле. Показывая любому эту аналогию, рисуем три корабля в море. Наверху или внизу салфетки рисуешь берег, где причалить твоему судну. Назови первый корабль «золото», второй «серебро», а третий «пустой». Корабли отображают людей, относящихся к твоей группе. Независимо от того, спонсируешь ты их или нет. Они могут находиться на любом уровне вниз по линии твоего спонсирования. Зная, чей груз принесет тебе пользу, которому из трех кораблей ты поможешь причалить к берегу. Твой ответ – золоту? Естественно. Тогда почему большинство людей хотят работать с пустыми кораблями? Потому что большинство людей никогда не участвовали в деле, подобному этому. Параллель следующая. Золотые корабли – серьезные люди. Их уже спонсировали и бросили на произвол судьбы, думая, что нет необходимости им помогать или их направлять. Они и так приплывут. Но они не будут двигаться без серьезного, глубокого фундамента, необходимого для успешного строительства. Пустые суда – это те, которые уже месяцами в деле, и при каждой встрече их снова и снова надо убеждать, что дело будет работать. Они всегда найдут что-нибудь отрицательное и легко робеют. Большинство людей работают с пустыми кораблями до тех пор, пока не познакомятся с этим уроком. Когда поймут его суть, начинают работать с золотыми суднами. Человек, которого начинаешь спонсировать, включается как серебряное судно. Превратится ли его в груз в золото или станет пустым кораблем, в основном зависит от того, как ты будешь с ним работать. Когда на первом уроке говорим о твоих 5 серьезных людях, то мы говорим о золотых суднах. Проще говоря, чем больше серебряных кораблей превращается в золотые, тем меньше нужно спонсировать, чтобы у тебя было 5 серьезных людей. Золотое судно или серьезного человека можно узнать по следующим признакам. Первое. Сгорает от желания учиться. Постоянно задает вопросы, на которые хочет получить ответы. Второе. Просит помощи. Желает, чтобы ты вместе с ним посетил того, кого он хочет спонсировать или учить. Третье. Воодушевляется делом. Достаточно хорошо понимает программу, поэтому знает, что будет работать, и это его воодушевляет. Четвертое. Обязывает себя. Покупает и потребляет товар и использует свое свободное время, чтобы узнать все о товаре и возможностях бизнеса. Пятое. Имеет конкретные и ясные цели в жизни и неугасимое желание достичь их. Шестое. Есть перечень людей. Этот перечень написан. Написать следует для того, чтобы в любое время можно было дописать новые имена, чтобы не забыть их. Ты можешь оказаться в месте, где давно уже не был. Это напомнит тебе о ком-то, кто там живет или жил. Поскольку список всегда с тобой, правда? То сразу допиши данное имя. Через несколько дней, когда захочешь позвонить кому-нибудь, перелистай список, и это имя сразу перед глазами. Если ты не записал тут же, как вспомнил, возможно, никогда больше не вспомнишь. Седьмое. С ним весело. Всегда очень ждет твоего посещения, как по делу, так и для развлечений. Восьмое. Положительный. Всем нам нравится быть в обществе положительно думающих людей, ибо это заразительно. Еще долго можно перечислять признаки золотого корабля. Единственная основная разница между золотым и серебряным суднами в том, что серебряный еще недостаточно долго занимался делом, чтобы понять и действительно серьезно относиться к нему. Хочу познакомить тебя с тремя важными словами. Если поймешь эти три слова, поймешь, как задействовать любую программу MLM. Эти три слова следующие. Первое – показ. Второе – подключение. Третье – подъем. Первое, что надо сделать, это показать дело данному лицу. Показав, предложи подключиться. Подключившись, тот станет размышлять, чего может достичь в программе и постоянно будет подниматься. Покажи слушателям MLM таким образом, чтобы объяснить разные способы продажи. Розничная торговля, непосредственная продажа, MLM. И покажи салфетку 2×2 – 4. Работай вместе с нами. Отвези их в Калифорнию на основе урока на салфетке номер 3. Подъем будут считать естественным, если поймут и освоят все 10 уроков на салфетках и свои взгляды обратят к вершине. Очень важно, чтобы во время телефонного разговора или посещения партнеров они знали, что ты хочешь им помочь, а не использовать. Вернемся к человеку типа пустой корабль. Когда, желая помочь, позвонишь ему, возникает ощущение, что он не очень жаждал твоего звонка. Это значит, что он считает, что ты хочешь его успокоить. Когда звоним пустому судну, он думает, что стараемся давить на него. Но когда позвонишь золотому судну, он сразу поймет, что ты желаешь помочь ему. Ты сразу почувствуешь это по тону разговора. У пустого корабля нет целей, нет списка людей. Они вообще не серьезны, более того, они еще и отрицательны. Они из тех, кому все и всегда надо доказывать. Усвой для себя, что когда пустой корабль тонет, в одиночку или ты работаешь с пустыми кораблями вместо золотых, они и тебя потянут на дно. Поэтому мы пытаемся научить наших людей тому, чтобы они держались подальше от пустых кораблей и работали бы с золотыми или серебряными суднами, помогая им стать золотыми. Большую часть времени занимайся золотыми кораблями, чтобы строить. Вот когда пустые суда, те, которые еще не затонули, то есть не выпали из игры, а также и серебряные, не ставшие золотыми, заметят, что ты движешься без них и что надо звонить тебе. Если чье-либо активное отношение к делу тонет, и остановить процесс почти невозможно, следует предотвратить посадку на дно. Достигнув такого положения, он позвонит или посетит тебя, желая сотрудничать с тобой, двигаться с тобой и расти. В такой момент ты сможешь очень быстро поднять его. Но если ты рискнешь и попытаешься поднять его в момент, когда он тонет, то есть работая с тонущим и к тому же еще пустым кораблем, то тот очень легко увлечет на дно и тебя. Есть одно очень важное дело. Никогда, запомни, никогда не спрашивай у нового бизнесмена, сколько товаров он продал на прошлой неделе. Если сделаешь так, потеряет смысл все, что до сих пор ему говорил, так как ранее ты сказал ему, что в этом деле продавать не обязательно. Он должен только предлагать товар друзьям, спонсировать и строить дело. Если будешь интересоваться у них, что они продали, первой их реакцией будет мысль, что тебя очень интересует, сколько денег это тебе принесло. И они будут правы, думая так. Деньги последуют автоматически. Если вначале будешь стремиться помогать своим людям стать успешными. Зиг Зиглар дает следующее определение. Очень просто, ты достигнешь всего на свете, в достаточной мере помогая другим достичь того, чего хотят они. Если хочешь говорить с каким-либо человеком из твоей группы, которого ты спонсировал, заранее, если возможно, позвони кому-нибудь из его линии, поговори с ним, чтобы увидеть, можешь ли помочь ему встретиться и поговорить с тем, с кем он хочет. После этого можешь позвонить конкретному партнеру по делу на первой линии, с кем на самом деле хотел поговорить, и, между прочим, сообщи, что как раз сейчас говорил с одним из его партнеров, который очень волнуется, и ты хотел бы свести их вместе. Убеди своих людей, что звонишь им, чтобы помочь, а не ради контроля. Контроль – задача коммерческого директора фирмы непосредственной продажи, а не твоя. Мы работаем не в форме непосредственной продажи, а в системе Multi-Level Marketing. Теперь и ты полностью выяснил разницу. Заканчивая этот урок, мы уверены, что ты, уважаемый читатель, не пустое судно. Если бы ты был таким, вряд ли прочитал бы эту книгу. Если чувствуешь, что ты был пустым судном, пока не начал читать книгу, то теперь ты уже обязательно золотое судно или серебряное, которое находится на лучшем пути, чтобы стать золотым судном. Только так продолжай.